Зажигалку вот у Николая Гавриловича забрал. Его инициалы там в рамочку обвел скот. Надо же, а! Майка снова огляделась и вдруг быстро отвела глаза. — Пришел, — тихо сказала она. — Горох? — переспросил хрипло Виталий и откашлялся. — Ага, он поговорить с тобой хочет. — Тогда зови его к нам за стол. Мы сперва выпьем. Разговор веселее пойдет. Виталий огляделся. — Куда это официант задевался? — Надо же встретить гостя. Погоди, я сейчас. Он поднялся с места. Ты пока зови его. Виталий, лавируя среди столиков, направился в сторону кухни. Краем глаза он заметил, как из дальнего угла зала к нему двинулся Алексей. Через минуту Виталий вернулся. За столиком возле Майи сидел плотный краснолицый человек лет 45. Светлые волосы на круглой голове были гладко уложены, твердые черты лица и пышные холеные усы придавали ему даже некоторую привлекательность, если бы не холодные цепкие глаза под густыми бровями. «Серьезный дядя», — враждебно подумал Виталий и сообщил, подходя к столику. «Сейчас сам мэтр обслужит», — посмотрев на Горохова, с интересом спросил. «Ты и будешь Горохов, значит?» «Борис Егорыч», — с ударением внушительно произнес Горохов. «Рано тыкаешь, молодой человек», — и пригласил, словно за свой столик. «Садись». «Благодарствую», — насмешливо ответил Виталий, усаживаясь на свой стул. «Чем обязан такому обществу?» Горохов, несколько секунд не отвечая, пристально рассматривал Лосева и, как будто оставшись недоволен этим осмотром, сердито буркнул. «Кто сам будешь?» «Вы тоже не тыкайте, Борис Егорыч», — с издевкой ответил Виталий. «Мы с вами еще ни разу не выпили». Вот как раз к столику приблизился Алексей, неся на вытянутой руке поднос. «Минуточку», — вежливо сказал он, — «потревожу вас». Он поставил ближе к Горохову бутылку водки, разместил на столике рюмки, стаканы, фруктовую воду, тарелки с закусками и, пожелав приятного аппетита, с достоинством удалился. «Прошу, Борис Егорыч», — довольным тоном произнес Виталий, — «хозяйничайте за старшего, руководите, так сказать, прошу». «Ну, давай», — согласился Горохов. Он разлил по рюмкам водку, плеснул в стаканы фруктовой воды и, подцепив на вилку ломтик колбасы, поднял свою рюмку. «Со свиданницем», — объявил он. Постепенно завязался разговор. Для начала Горохов пожаловался на жару и вытер платком красную могучую шею. — То ли будет, Боречка? — ядовито вставила Майка. — Это почему же? — не понял Горохов. Майка улыбнулась. — Да так, мысли вслух. Они закурили. Горохов щелкнул массивной зажигалкой и тут же спрятал ее в карман. Виталий ни на секунду не задержал на ней взгляд. Появился Алексей, поставил новую бутылку фруктовой воды и аккуратно, за кончик горлышка, прихватил пустую. Когда он ушел, Горохов, вздохнув угрюмо и твердо, спросил у Виталия. — Ты вот что, скажи, где Гошка? — А я почем знаю? — Знаешь, последним его видел. Выпить звал его? Ну и что? А то. После этого Гошки никто здесь не встречал. Ты лучше не крути, — угрожающе предупредил Горохов. Со мной такие номера не проходят. Вот пристал. Виталий вздохнул и равнодушно обвел глазами зал. Из дальнего его конца подал знак Алексей. И тогда Виталий резко сказал Горохову. Пошел ты со своим Гошкой, знаешь куда, пока я тебе по рожу не смазал. — Чего? — опешил от неожиданности Горохов. — Ах ты, тварь! Он уже успел изрядно выпить, и сейчас хмель и обида ударили ему в голову. Толстые щеки, лоб, шея побурели от прилившей крови. Нос, наоборот, побледнел и казался приклеенным, глаза налились яростью. Горохов приподнялся, наклонился над столом к Виталию и прошипел. — А ну,